Глава третья. Я уже упоминал, что Дженни оказалась очень жалостлива. Впоследствии я часто обнаруживал, что она старательно, хотя и против моей и, возможно, своей воли, играет роль моей мамы. Она была в этом не виновата, так и велела природа. Природа неумолима, и часто эффект получался комический. Она, будучи на 15 лет меня моложе, еще бы немного и в дочке бы мне годилась, мне покровительствовала. Может быть, Дженни и привязалась ко мне по большей части именно потому, что ей нужно было, природа ее обязывала, заботиться о ком-то, кормить, покупать одежду и запихивать в рот лекарства и витамины. В этом смысле я был для нее находкой, мамочка. Но я и с настоящей своей мамой никогда близок и откровенен не был, и из семьи своей удрал при первой попавшейся возможности, удрал туда, где интереснее. Помню, что никогда даже свою маму не целовал, считался угрюмым и неласковым, и мне всегда ставили в пример мальчика Валю Захарова, который был ласков не только со своей мамой, но и с моей, и всегда приходил целоваться к моей маме, когда она посещала их семью. Где ты, примерный мальчик Валя Захаров? Куда, ей-богу, деваются потом все эти примерные мальчики? Уже в возрасте 3 лет я, по рассказам моей мамы, ей не доверял. И как-то, когда она несла меня из больницы, дело происходило в Харькове, у меня только что прошла корь, и нам пришлось пересечь железнодорожные пути. Я диким голосом орал, умоляя ее не бросать меня под поезд, которым как раз случилось проскочить мимо. Истеричный мальчик был, скажете? Да, может быть, вцепился в мамину шею не с любовью, а как вцепляется утопающий в шею человека, который его топит. Недоверие к маме оправдалось полностью. Спустя 15 лет после эпизода с поездом мама моя предала меня. История очень короткая. Умолчим, по каким причинам, но осенью 1962 года я с тоской и ужасом обнаружил себя запертым в стенах психоневрологического института. Как юноша энергичный и живой, помучившись несколько недель в застенках безумного отделения, я решил бежать. Я вызвал к себе на свидание своих приятелей, шпану, и они принесли мне снаряжение, необходимое для побега, ножовочное полотно и одежду. За пару вечеров я выпилил 2 прута в решетке, переоделся, прыгнул и исчез в темноте. Еще с тех пор я знаю, я помню какое-то невероятное удовольствие исчезать в темноте. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Бежал я один. Несколько сумасшедших, собиравшихся бежать со мной, в последний момент струсили. Слава богу, хоть не предали. Предала меня на утро моя мать. Как водится, из самых лучших побуждений, обо мне же и заботись. Я думал, ты действительно болен. Доктора сказали мне, что ты болен. Моя мамочка возила санитаров и милицию по всем моим друзьям, пока у одного из них 7-го, что ли, по счету, они и нашли меня спящего. Я еще и тогда мог уйти. Эта банда вела меня по лестнице вниз, и мать шла рядом и убеждала меня, что сейчас меня повезут в больницу, но чтобы только оформить документы на выписку. Я, поглядывая в пролет лестницы, думал, что если я сейчас прыгну неожиданно через перила, милиция и санитары не успеют меня схватить, а уж там внизу, я знал все проходные дворы, тупики и пустыри, не найдут они меня никогда. Но я поверил своей маме, за что и заплатил еще месяцами ужасов, инсулиновыми уколами и был доведен до такого гневного и действительно безумного состояния, что убеждал гиганта, 17-летнего параноика и красавца Гришу, он всегда ходил голым, обожал свое тело, убить санитаров и убежать. Гриша соглашался. Если вы просыпаетесь всякое утро от хрипов соседа-кататоника, которому вливают через кишку жидкую пищу в его утробу, и от вопли рыжего голого татарина Булата «Я главный советский кит, я главная русская акула», то доверие к маме и кому бы то ни было быстро исчезает. Наверное, мое несчастье в том, что я умудрился попасть в психбольницу в очень нежном еще возрасте. Мама же моя в психбольнице никогда в своей жизни не лежала, так что я и не пытался ей объяснить, что я там увидел. Я просто замолчал. О чем говорить, каждый за себя, у каждого своя жизнь, мама или не мама. Когда санитары, повалив человека в ногах у тебя на твоей кровати, избивают его, кровавого, то нужно делать, и ты делаешь свои выводы о мире и человечестве. Я сделал. Так что, видя материнские замашки в Дженни, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, и помощь, и забота, и компания Дженни были мне нужны, а с другой, я боялся и раздражался ее материнскими замашками. Я не чувствовал себя удобно, когда сталкивался с ними». Вначале это случалось редко, мы ведь только сближались. Только через месяц после нашего знакомства узнал я, наконец, что Дженни – хаускипер, то есть экономка, держит миллионерский дом в порядке, что живет она в доме уже 4 года и вначале была воспитательницей детей Стивена, учителя музыки. Учитель музыки из своей изначальной безобидности вырос до размеров бога отца, висящего над безоблачной нашей жизнью в миллионерском домике, могущего одним словом или движением молнии всю эту жизнь перекроить. «Берегись, Эдвард!» И сейчас, сам будучи его экономом и слугой, я обнаруживаю, что моя жизнь делится как бы на 2 жизни. Одна жизнь, когда Стивена нет в доме, и другая, когда папа Стивен в доме. Он всего на 5 лет старше меня, но меня не покидает ощущение, что он мой отец. Когда его нет, я совершаю противозаконные поступки, веду разгульную и порочную жизнь, которую тщательно от него скрываю, остерегаюсь наказания. Когда же Стивен присутствует в доме, я хожу, сложив губки, примерный слуга, ложусь спать рано, не напиваюсь, а встаю в 7 часов утра раньше его, чтобы успеть приготовить ему кофе. Король, граф, барон, мастер, он же и отец, как в средневековье. Не только царь, но и батюшка. Босс в офисе, куда вы являетесь каждое утро вместе с толпой таких же членов профсоюза, едва ли напоминает батюшку. Но Стивен Грей, с которым меня связывает сложная система особо близких отношений хозяин-слуга, волей-неволей для меня и отец. Потому я и боюсь его приездов, и паникую, и дергаюсь. Страшен гнев отца Авраама. Я уже не помню точно, сказал ли мне кто, что Дженни экономка-служанка. Может быть, даже она сама сказала. Ведь она от меня не скрывала этого. Ведь я сам выдумал, что она хозяйка. Внешне я виду не подал, в лице не изменился. Но внутри разволновался. Эдвард – любовник гувернантки. Даже, вернее, поклонник. Помню, что слова «любовник-хаускипер», «любовник-служанки» запали в меня глубоко. Я с тех пор о себе так и думал, иногда со злостью и отчаянием, иногда с бесшабашной гордостью отверженного. Вы знаете, гордость отверженного, на мой взгляд, может быть более пылкой, чем гордость аристократа и лорда черт знает в каком колене. В доме Стивена я потом встречал европейских аристократов. Иные из них исчисляли свою родословную со времен Людовика Святого и крестовых походов. Совсем недавно останавливался в доме лорд Чарли, симпатичный алкоголик, предок лорда отличился чем-то в битве при Гастингсе. За время его пребывания в доме я резко повысил уровень своих знаний в области производства шотландского виски и способах его употребления. Для начала лорд выругал меня за то, что я пью скотч со льдом. Оказывается, в скотч следует добавлять разве что пару капель воды. Свою каплю лорд размешивал пальцем. Пить он начинал с утра. Так вот, насмотревшись вдоволь на аристократов из близкого расстояния, я думаю, что я куда более гордый, болезненно гордый человек. Но получалось так, что признавать унизительную правду, Эдвард, любовник экономки, было для меня гордиться как бы даже отличием своего рода. Ну и хорошо. Ну и экономка. Ну и хуй с вами со всеми. Да, экономка, и что? Все равно Дженни была нужна мне, и я не ушел. Уже в конце мая мне, терпеливому пилигриму, удалось добраться до ее пизды. После очередного сборища в ее доме, под утро, все в той же солнечной комнате, и она были очень пьяные, я стащил с нее трусики и стал гладить пипку. Хорошая была пипка на ощупь. Вернее, в ее случае я буду называть ее орган пиздой. Дженни была крупная девушка, и у нее была пизда, деторождающий орган. Пипка же может быть у женщин-девочек, плоскогрудых и развратных андрогинов, похожим, скажем, на Олимпию с известной картины «Мане», вы помните. Пипка была у моей бывшей жены Елены. У Дженни была пизда. Это уже как бы второй разряд для меня, увы. Между пипкой и пиздой огромная разница. Вначале Дженни противилась, вертелась и хныкала, а потом, улегшись на бок и подняв, отставив одну ногу, очень, нужно сказать, непристойно, сама стала мне помогать. Почти одновременно с появлением розовой полоски на небе в саду у нее наступил оргазм, во время которого она тонко плакала, как заяц. В этот момент я самым искренним образом жалел ее, как ребенка, большого, с пухлой попкой и ляжками, с этим как бы прорванным зачем-то в ней отверстием, рваной раной, больного и пьяного. Хуй же почему-то в тот рассвет я в нее не вставил. Или мне не захотелось в пизду, а не в пипку. Но, скорее всего, я был до такой степени пьян, что хуй у меня просто не стоял. Во всяком случае, я даже не попытался его в Дженни поместить. Когда совсем рассвело, мы встали без слов, как бы совершенно чужие, без поцелуя, и я пошел в свой отель, даже не размышляя, что бы все это значило. Супермаркет возле меня на Бродвее работал. Я купил в пустоте утро колбасы и пиво, и, придя домой, ел все это, потом свалился. Разбудил меня телефонный звонок. «Ес», — сказал я привычно. «Ты звонил мне?» — спросила Дженни в трубку. «Нет», — ответил я, — «не звонил». Линда сказала, что кто-то спрашивал меня. Мужчина с акцентом, говорящий по-английски. Линда подумала, что это ты. «С акцентом?» — насмешливо переспросил я. «У меня только и есть что акцент». «Вот языка нет, а акцент есть», — сказал я. «Ты говоришь не так плохо, Эдвард», — возразила Дженни. И добавила, «Я и Дебби, мы стоим на Бродвее, недалеко от твоего отеля. Мы сейчас зайдем, хорошо?» Она никогда раньше не приходила ко мне в отель. Я испугался. Уж очень у меня было бедно, грязно и зловеще в комнате. Окинув убогое свое жилище взглядом, красное в пятнах покрывало на кровати, облупленные стены, кое-как прикрытые плакатами и рисунками, электроплитку на подоконнике, я подумал, а будь что будет, и попросил Дженни прийти через полчаса. «Почему через полчаса?» — обиженно спросила Дженни. «Мы стоим совсем рядом. мой переводчик Билл, соврал я. Он здесь проездом из Массачусетса. Мы работаем над переводом, уже заканчиваем. Через полчаса он уйдет». «Хорошо», — сказала удовлетворенная Дженни. «Мы будем через полчаса».